Кубань, легкая и грациозная, красиво перебирала своими точеными ножками в белых чулочках. За ней следовал более крупный и тяжелый Дон, поекивая селезенкой. Скоро Варя и Звонарев увидели перед собою деревню Юдзяньтунь. У крайних домов, преграждая дорогу, стоял длинный стол, за которым сидело человек 20 офицеров. Тут же рядом в канаве копошились денщики, откупоривая бутылки. Несколько поодаль песельники выводили какую-то залихватскую мелодию. Заметив приближающихся всадников, сидевший на председательском месте полковник, в котором Звонарев узнал Ирмана, махнул рукой, офицеры вскочили с бокалами в руках, хор грянул веселую песню. Звонарев начал было придерживать лошадь, но Варя, ударив Кубань нагайкой, карьером понеслась навстречу расступившимся перед нею офицерам, птицей перелетела через накрытый стол и помчалась дальше. Дон тоже ринулся вперед и с размаху взял этот своеобразный барьер, причем Звонарев едва не вылетел из седла. Сзади раздались дружные аплодисменты. Догнав Варю только за деревней, прапорщик сердито спросил, что за фантазия пришла вам в голову брать с маху такие препятствия? Я чуть не упал и не покалечил Дона. Ну и чудак вы, неускочимый. Нас напоили бы до пьяна. Я отказался бы от выпивки. Ирман приказал бы вам выпить, как старший в чине, и вообще отказываться страшно неприлично. Какой же вы тогда офицер? Мне было бы стыдно ехать с вами, а так вы против своей воли даже заслужили аплодисменты. Они предназначались вам, а не мне. Конечно. Честь барьера гораздо больше принадлежит Дону, чем такому горе-ездоку, как вы, который сидит на лошади, как собака на заборе. Ну, вот и Юдзяньтунь. Справа у большой фанзы виден красный флаг, и около стоят заседланные лошади. Там, верно, и помещается штаб Романовского, а вон дальше, на Кумирне, флаг Красного Креста. Я туда и поеду. Когда освободитесь, заезжайте за мной. Хорошо. Варя вздохнула. Мне бы очень хотелось проехать с вами до самого моря, но боюсь, что Романовский будет этим недоволен. Я упрошу его взять вас с собой. Я буду тиха, скромна, одним словом, пай, девочка, так ему и скажите. Варя подняла лошадь в галоп. «Прошу садиться, господин Звонарев», — придвинул Романовский стул прапорщику. Звонарев сел, и пока Романовский читал бумаги, осмотрелся вокруг. Фанза, которую занимал капитан, была чистая, просторная. В узорчатых окнах вместо обычной у китайцев цветной бумаги блестели стекла. На стене против окон висела подробная карта Артура с нанесенными на ней укреплениями и две большие схемы севастопольской обороны. На столе лежали какие-то книги, в глубине виднелась складная походная кровать. — Значит, вы желаете проехаться со мной вдоль расположения моего отряда? — закончил чтение капитан. — Так точно, если, конечно, это вас не затруднит. — Нисколько. Погода прекрасная, я с удовольствием прокачусь верхом. Капитан позвал денщика и приказал седлать лошадь. — Мы отправимся сначала на берег моря, а затем проедем вдоль фронта по направлению к Артуру, — объяснил капитан. — Возможные позиции и наблюдательные пункты я нанес на эту карту, которую возьму с собой. Это ускорит и облегчит нашу работу. Со мной приехала мадемуазель Белая, дочь нашего генерала. Она хотела бы сопутствовать нам, — робко проговорил прапорщик. — Она интересная, — улыбнулся капитан. — Весьма своеобразна, во всяком случае. — И прилично ездит верхом? — Очень. — Буду рад с ней познакомиться. Подъехав к Кумирне, где расположился отряд Красного Креста, они вызвали Варю. Узнав о приезде начальника отряда, на крыльцо вышел врач. — Нас можно поздравить. Мы, наконец, получили необходимые нам медикаменты и перевязочный материал, — радостно сообщил он. — Нам его любезно доставила сестра Белая. — Позвольте поблагодарить вас, мадемуазель, и выразить свое удовольствие по поводу предстоящей совместной прогулки, — протянул руку девушке капитан. Через 5 минут они ехали по направлению к Голубиной бухте, Варя посредине, офицеры по бокам. — Вы прекрасно сидите на лошади, мадемуазель, — заметил Романовский, критически осматривая Варю. — Повод держите крепко, лошадь хорошо слушается вас. Дайте вам в руки меч и копье, и вы станете воплощением девы-воительницы. — Я всего лишь скромная казачка, — ответила девушка, польщенная похвалой. Вскоре впереди открылась голубиная бухта. В нескольких десятках саженей от берега из воды торчал остов миноносца внушительный, взорванного здесь 11 февраля командой при приближении японцев. Исковерканные трубы, обломанные мачты и сиротливо стоявшие на палубе пушки четко виднелись на лазурно-голубом фоне воды. Памятник трусости наших морячков. Вместо того, чтобы принять бой, они поспешили выброситься на берег и взорваться, — высокомерно заметил Романовский. Выехав к берегу севернее Юдзянтуня, всадники направились к небольшому скалистому, на полверсты выдающемуся в море мысу, именуемому промежуточной горкой. На нем виднелись стрелковые окопы, а дальше, маскируясь со стороны моря, скорострельная пушка и несколько фанс. На ближайшей из них висел маленький флажок. Сюда Романовский направил своего коня. Спешившись, офицеры вошли в дом, а Варя пошла навестить знакомых китайцев. При появлении начальника отряда из-за стола вскочило несколько человек. Один из присутствующих, штабс-капитан Соловьев, отдал рапорт Романовскому. — Прошу вас, господа, отправиться к своим частям. Я обойду весь участок. Обратился к ним Романовский. Офицеры поспешили выйти из фанзы, за исключением Соловьева. — Сейчас мы втроем, пардон, вчетвером, я упустил из виду мадемуазель Белую, направимся к деревне Шаньятоу. Побываем на горке, что к северу от нее. Там расположены окопы сборной роты штабс-капитана Соловьева. — Придется немного обождать, пока приведут мою лошадь, — предупредил Соловьев. — Мы тем временем пройдемся к ближайшим окопам. В нескольких сотнях шагов по берегу виднелась скала высотою в 30-40 саженей, на вершине которой был устроен полукругом окоп фронтом на север и запад. Отсюда открывался широкий вид на бухту и море, а также на прибрежные холмы, занятые японцами. Романовский, на ходу здороваясь со стрелками, прошел вдоль окопа и поднялся на бруствер. Звонарев и Соловьев последовали за ним. Звонарев осмотрелся. Скала, на которой они находились, вдаваясь в море, делила голубиную бухту на две части. Меньшую северную, берег, который был занят японцами, и большую южную, оставшуюся за русскими. На стороне японцев было заметно движение. В море плавало много парусных и весельных шлюпок. На берегу суетились рыбаки, вытаскивая сети. Им помогали небольшие группы японских солдат. Несколько ближе к русским японцы косили пожелтевший гаолян, тут же рядом паслись лошади. — Картина совсем мирная, — заметил прапорщик. — Да, стреляют здесь редко. Мы экономим снаряды, а японцам стрелять непочем, все голо и пусто. У нас здесь так мало войска, что задирать неприятеля нам не приходится.